Секретарша Рея Скаттера, Сью Сэмпл, легонько постучала в дверь и напомнила, что через 20 минут у того встреча с Ари Вейнгартом. Рэй оторвал взгляд от пачки распечатанных на принтере листков и поморщился. «Спасибо, я и сам в курсе». «А в 4 придет начальник секьюрити». «Я вполне умею читать собственный календарь». «Хорошо», — кивнула Сью. «Да и пошел ты в задницу». В эту среду Рэй был заметно не в настроении, при том, что он и раньше-то не особо отличался особой приветливостью. Сью решила, что на него давит карантин, как и на всех остальных. Она понимала, что меры безопасности иной раз необходимы, и могла представить себе, что бывают ситуации, хотя, черт возьми, какие, когда приходится запрещать даже телефонные звонки за пределы периметра. Но если так будет продолжаться и дальше, людей это начнет бесить по-настоящему. Некоторых уже бесит. Разумеется, в первую очередь сменных работников, жизнь которых, а также супруги и дети, остались за пределами Слепого озера. Однако к постоянным жителям это тоже относилось. Взять саму Сью. Хотя жила она в озере, свидание себе она организовывала вне комплекса и сейчас очень переживала относительно второго звонка от мужчины, с которым познакомилась на встрече одиноких атеистов в Констансе. Примерно ее возраста, за 40, ветеринар, начавший редеть прической и добрыми глазами. Она будто наяву видела, как он печально смотрит на телефон у себя в руке, на все эти сообщения «нет связи» или «сервер недоступен» и как, в конце концов, капитулирует. Еще один упущенный шанс. Ну, по крайней мере, на этот раз виновата не она. Ари Вейнгард появился в приемной точно по расписанию. Умница Ари, вежливый, забавный, да еще и пунктуальный, просто святой. — Босс на месте? — поинтересовался Ари. — Повезло тебе, пойду доложу, — ответила Сью. Окно кабинета Рэя Скаттера на 6-м этаже Хаббл-Плазы выходило на юг, и вид оттуда частенько его отвлекал. Обычно из городка и в городок непрерывно шел какой-нибудь транспорт. В последние дни движение прекратилось. Из-за карантина вид из окна сделался статичным, а пейзаж за оградой периметра — пустым, словно мятая оберточная бумага. Ничего не двигалось, если не считать скользящих теней от облаков или случайной стайки птиц. Если долго смотреть из окна, пейзаж начинал казаться столь же нечеловеческим, как виды UMA-47-E, очередное импортированное неизвестно откуда изображение. Совершенно плоское, ведь так, двумерная картинка. Карантин создал уйму малоприятных проблем. Не самой последней из которых оказалось то, что он теперь вроде как бы был в комплексе за главного. Его должность в администрации была не такой уж и высокой, однако в прошлые выходные в Канкуне состоялась ежегодная конференция Космического общества по астробиологии и экзокультурным исследованиям. Крупная делегация из ученых и административного руководства, побросав плавки и купальники в чемоданы, покинула Слепое озеро за день до карантина. Если вычеркнуть имена уехавших из диаграммы управления комплексом, над головами начальников департаментов оставался теперь единственный кружок с именем Рэй Скаттер, словно сорвавшийся с веревочки воздушный шарик. Это означало, что теперь к нему постоянно шли люди, проблемы которых он не был уполномочен решать, и требовали того, что он не мог им дать, например, внятного объяснения причин карантина или возможности в виде исключения этому карантину не подчиняться. Он был вынужден отвечать, что и сам ничего не знает, и может только выполнять стандартные инструкции до тех пор, пока снаружи не поступят другие распоряжения. Иными словами, дожидаться, пока все это дерьмо само собой рассосется. Но все продолжалось уже так долго, что не могло не раздражать. Когда Ари Вейнгард постучал в дверь и вошел, от окна пришлось отвернуться. Рэю не нравился жизнерадостный оптимизм Вейнгарда. Он подозревал, что за ним скрывается недостаток уважения, что Вейнгард притворяется своим в доску, чтобы незаметно что-то выгадать, как и любой другой начальник департамента. Но Вейнгард, по крайней мере, понимал, каково сейчас Рэю, так что хотя бы не жаловался. Если бы только не эта его улыбка. Она резала Рэю глаза, словно дуговой прожектор. Белые ровные зубы сверкали, подобно кафельной плитке. — Садись, — предложил Рэй. Вейнгард пододвинул стул поближе к столу и тут же вытащил из кармана компьютер. Сразу к делу. Вот это Рэю было по душе. — Вы просили составить список проблем, которые нам придется решать, если блокада затянется. Я тут кое-что набросал. — Блокада? — переспросил Рэй. — Люди так это называют? — Чтобы отличить от стандартного шестичасового карантина. — Но почему блокада? Мы же не в осаде. — Спросите у Димы. Дмитрий Шульгин, глава местного гражданского секьюрити, должен был явиться сюда к 4. Такой карантин, похоже, прописан где-то в инструкции для военных. Дима говорит, что называется это информационная блокада. Просто никому и в голову не приходило, что такое может случиться у нас. Мне он ничего подобного не говорил. Вот ведь молчун славянский. И с какой же целью могут ввести такую блокаду? Инструкцию написали, а еще когда Кроссбанк получил первые кадры, на основании одного из параноидальных сценариев, которые рассматривались на слушаниях в Конгрессе. Идея была, что Кроссбанк или Слепое озеро могут загрузить что-нибудь опасное, то есть не в физическом смысле, а что-то вроде вируса или трояна. Вы знаете, что такое стеганография? Данные, закодированные внутри файлов с изображениями. Рэй не стал напоминать Вейнгарту, что его лично вызывали на те самые слушания. Кибератаки в то время были модной темой. Лудитское лобби опасалось, что Слепое озеро загрузит какую-нибудь зловредную инопланетную саморазмножающуюся программу или, о господи, деструктивный мем, который затем распространится по земным коммуникационным сетям, причинив ущерб, масштабы которого не поддаются оценке. Рэй отдавал себе отчет, что Слепое озеро имеет дело с доселе неизведанным, однако идея относительно вируса была явным абсурдом. Аборигены UMA-47-E вряд ли подозревали, что за ними следят. А даже и подозревая они, считалось, что изображения, полученные Слепым озером, передаются со скоростью света, пусть даже и непонятно как именно. Для того, чтобы хоть как-то навредить, аборигены должны быть крайне чувствительны и до безумия одержимы идеей мщения. И тем не менее, на слушаниях Рэй был вынужден признать, что возможность опасной стеганографии, пусть даже чисто теоретическая, все же существовала. Так что на этот случай в и без того чудовищную прорву планов по обеспечению безопасности Слепого озера были внесены соответствующие дополнения. Хотя, с точки зрения Рэя, подобного бреда астрономия не знала со времен Джероламо Фракастора с его теорией, что сифилис вызван противостоянием Сатурна, Юпитера и Марса. Неужели эти идиотские планы и правда приведены в действие? «С этой теорией есть одна проблема», — сообщил он Вейнгарту. «Для блокады нет причины. Мы не загружали ничего подозрительного». «Пока не загружали», — кивнул Вейнгард. «Тебе что-то известно?» «Да нет, разумеется, но, допустим, что-то случилось в Кроссбенке». «Да ладно. Кроссбенк видит только океаны и бактерии». «Да, но и в любом случае у нас совершенно разные объекты наблюдения. Происходящее у них на нас никак не сказывается». Если предположить, что проблема в процессе наблюдения... Ты хочешь сказать, она связана с самим оком? Если в Кроссбенке что-то неладно с бэк-кольцами, Министерство энергетики или военные могут устроить нам блокаду в качестве меры предосторожности. Не предупредив нас. Информационная блокада двусторонняя. Ни отсюда, ни сюда. Можно предположить, что они отключили все, вплоть до несущей частоты. Но предупредить все равно можно было. Допустим. Допустим, они торопились. Все это совершенно вилами по воде писано. Я надеюсь, что вы с Шульгиным не слишком много треплетесь на такие темы. Слухи могут вызвать панику. Похоже, Вейнгард хотел что-то сказать, но передумал. «И в любом случае, — заключил Рэй, — от нас тут ничего не зависит. Существенным вопросом остается, как нам позаботиться о себе до тех пор, пока снаружи не решат, что можно открыть ворота». Вейнгард кивнул и начал зачитывать свой список. «Припасы. Питьевую воду нам подают по трубам, и подача не прекращалась. Однако без новых поставок некоторые категории продуктов закончатся уже на этой неделе. А к концу ноября нас ожидает масштабный продовольственный кризис, вплоть до голода. Я бы рассчитывал, что нам организуют доставку продуктов. Тем не менее, представляется разумным создать неприкосновенный запас и, возможно, даже выставить у него охрану». «Представить не могу, что это... осада продлится до Дня Благодарения», — сказал Рэй. «Мы ведь решили обсуждать самые разные сценарии». «Хорошо, хорошо. Что еще?» «Та же самая история с медикаментами. Причем местная клиника не предназначена для лечения серьезных болезней или травм, и с эпидемией тоже вряд ли справится. Скажем, если случится пожар, пострадавших надо будет отправлять в ожоговые центры, иначе возможны летальные исходы там, где их вполне можно избежать. Тут мы тоже мало что в состоянии предпринять, разве что предупредить медиков, чтобы они были готовы к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, если блокада затянется, людям потребуется психологическая помощь. Уже есть жалобы на срочные проблемы с оставшимися снаружи семьями». «Перебьются». «Жилищный вопрос. В спортзале сейчас живут человек 200 сменных работников, не считая журналистов и других временных посетителей. Наилучшим долговременным решением, если блокада затянется, было бы отправить их всех на постой. У многих жителей комплекса есть свободные спальни или гостевые комнаты. Найти добровольцев особого труда не составит. При определенной удаче нам удастся переселить всех с раскладушек на кровати, в крайнем случае на диваны, и дать им возможность пользоваться нормальными удобствами, а не сражаться за душевые и не толпиться в очереди в уборную». «Займись этим», — распорядился Рэй. Потом на секунду задумался и добавил: «Подготовь список возможных добровольцев, но прежде чем с ними говорить, покажи его мне. Одновременно надо будет переписать всех сменных работников и прочих посетителей». Вейнгард продолжил свое перечисление. «Всякие мелочи, которые в основном будет несложно перепоручить, да и понадобятся они только в том случае, если карантин затянется», во что Рэй не верил. «Еще месяц? Три месяца? Представить невозможно!» Правда, его уверенность несколько подрывал тот неумолимый факт, что карантин уже затянулся дольше, чем можно было бы вообразить. Вейнгард подводил итоги, когда в дверь постучала Сью Сэмпл. — «Мы не закончили! — крикнул Рэй. Сью приоткрыла дверь и заглянула внутрь. — «Я знаю, только если пришел Шульгин, пусть подождет несколько минут». — «Он не придет. Позвонил, чтобы отменить встречу. Едет к Южным воротам». — К Южным воротам? И что же там такого важного? — Он сказал, что если вы посмотрите в окно, сами поймете, — ухмыльнулась Сью. Огромный 900-й тягач, черный, бронированный, полз к слепому озеру, словно огромная мокрица, робеющая, несмотря на многоуровневую защиту. Там, где следовало быть водительской кабине, имелся лишь тупой конус, оборудованный сенсорами. Тягач двигался по дороге, определяя свое местоположение при помощи GPS и скрытых на местности передатчиков. Водителя не было. Когда Крис и Элейн достигли Южных ворот, там уже собралась целая толпа из сменных работников, чья смена закончилась, клерков и старшеклассников. Подкатили два автобуса секьюрити, откуда выскочилось десяток сотрудников в серой униформе. Они стали уговаривать толпу отойти от ворот на казавшееся им безопасным расстояние. Забор, окружавший внутренний периметр слепого озера, представлял собой, как объяснила Крису Элейн, охранное оборудование высшего класса. Столбы были из высокопрочного сплава и глубоко утоплены в землю. Секции — из карбонового композита, более прочного, чем сталь. Их покрытие гладкое, как тефлон, и утыкано сенсорами. По Поверху шла двойная спираль из колючей проволоки. На забор можно было подать электричество убойного напряжения. Перекрывающие дорогу ворота открывались по команде с КПП или по сигналу закодированного передатчика. Сам КПП представлял собой бетонный бункер с окнами-бойницами, прочный, как скала. Сейчас там, однако, никого не было. Охранника отозвали с началом карантина. Крис протолкался вперед сквозь толпу, и Элейн следовала за ним, положив руки ему на плечи. В конце концов они вышли к барьерам, которые сейчас растаскивали вдоль дороги люди в сером. Элейн ткнула пальцем в сторону подъехавшей машины. — Смотри, Ари Вейнгард, а с ним, если не ошибаюсь, Рэй Скаттер. Крис постарался запомнить его лицо. История Рэя Скаттера представляла определенный интерес. 15 лет назад он был виднейшим критиком астробиологии, науки желаемого, а не действительного, как он тогда выражался. Разочарование, вызванное марсианской программой, привлекло на его сторону многих, во всяком случае до тех пор, пока проект «Поиск землеподобных планет» не начал приносить многообещающие плоды. После прорыва, совершенного в Кроссбенке и Слепом озере, его пессимизм стал восприниматься уже как близорукость и зависть, однако Рэй Скаттер вовремя дал задний ход и с энтузиазмом новообращенного взялся за дело. Без всякого преувеличения, серьезнейший вклад, который он внес в первичные атмосферные и геологические изыскания, не только спас его карьеру, но и позволил подняться в иерархии до значительных административных постов сперва в Кроссбенке, а затем и в Слепом озере. Рэй Скаттер мог бы стать интереснейшим объектом для журналистского расследования, однако считалось, что интервью он не дает, а публичные заявления Рэя были настолько банальными, что журналисты давно списали его со счетов. Сейчас он с раздраженным видом о чем-то припирался с шефом секьюрити. Разговора Крис слышать не мог, однако взял карманной камерой крупный план и записал несколько секунд видео. Всего несколько секунд, не больше. Основную часть памяти следовало оставить для, очевидно, неизбежного столкновения самоуправляемого грузовика с воротами. Тягач был уже в сотне метров от КПП, настолько массивный, что остановить его вряд ли удастся. Элейн прикрыла глаза рукой и стала внимательно всматриваться куда-то вдаль забора. Заходящее солнце, проглянув сквозь слой облаков, залила прерию косыми лучами света. Наклонившись к Крису, Элейн сказала ему прямо в ухо: «Мне кажется, или это в самом деле мини-дроны?» Крис вздрогнул от неожиданности и попытался проследить ее взгляд. Боб Крафт, прибывший в Слепое озеро в составе инженерной группы, чтобы разместить стройплощадку к востоку от Ока, там планировалось возвести еще один микрорайон, заметил тягач вскоре после полудня, когда он появился на горизонте пятнышком размером с горошину. Ему довелось участвовать в турецких войнах, так что он сумел опознать беспилотный грузовик. Вообще-то, обычно такие используются для снабжения войск в горячих точках. Однако зрелище его не встревожило, даже напротив. Уместен он тут или нет, грузовик явно направлялся в Слепое озеро, что означало, южные ворота откроют, чтобы его пропустить. И это был шанс. Он сразу же понял, что следует делать. Боб нашел свою жену Кортни в спортзале Слепого озера, где они провалялись без дела на раскладушках большую часть недели, и сказал ей: «Никуда не уходи, но будь готова к отъезду». Кортни бросила на мужа обеспокоенный взгляд. Беспокоилась она всегда и по любому поводу. Однако возражать не стала и лишь коротко кивнула. Боб прошел два квартала, быстро, но не настолько быстро, чтобы привлечь к себе внимание, до своей машины на гостевой парковке в подвальном этаже Хаббл Плазы. Усевшись в машину, он тщательно проверил уровень заряда, потом включил мотор и предельно аккуратно проехал обратно к клубу. Хотя пульс заметно ускорился, ладони оставались сухими. Кортни, которая как раз показалась в широких дверях клуба, несмотря на то, что он велел ей оставаться на месте, заметила, как он подъехал, и забралась на пассажирское сиденье. «И куды ж мы собрались?» — спросила она. Что он всегда в ней терпеть не мог, так это словечек, которых она набралась у себя в трейлерном парке в Миссури. В иные дни он был от нее просто без ума, но порой не мог не изумляться. Каким надо быть идиотом, чтобы жениться на бабе, у которой культуры не больше, чем у енота, залезшего в мусорный бак? «Надо ехать, Корт. Других вариантов нет». «Вообще не пойму, что вдруг за спешка?» «Если повезет, то и не поймешь никогда». Бобу принадлежала одна четверть в успешном и уважаемом бизнесе по землеустройству и строительству фундаментов в Констансе. В четверг утром, то есть завтра, ему надо встретиться с Эллой Рейбурн, 19-леткой, которая в свое время бросила школу, чтобы устроиться секретарем в их контору, и отвезти ее в клинику абортов в Бигсби. Пусть это и не вина Боба, что бестолковая Элла не озаботилась ни обычной, ни даже экстренной контрацепцией, если, конечно, не считать виной его свойства увлекаться круглыми дурами, он все-таки отвечал теперь за положение, в котором она оказалась. Так что в четверг он отвозит ее в Бигсби, снимает ей там мотель на несколько дней, чтобы могла восстановиться, выписывает чек на $5000, и больше они друг друга не знают. Если же он откажется, или если та хрень, которую правительство устроило сейчас в Слепом озере, задержит его еще хотя бы на день, Элла Рейбурн отправит жене Боба Кортни по почте некое видео. Он не думал, что Кортни подаст на развод, если судить здраво, с браком ей очень даже повезло, однако наверняка всю оставшуюся жизнь... будет ему припоминать, как была шокирована зрелищем собственного мужа, зарывшегося физиономией между роскошными юными ляжками Эллы. Записать видео было его собственной дурацкой идеей. Он и не подумал, что Элла Рейбурн догадается сделать копию. Впрочем, это, к слову, были бы еще цветочки. Если Боб не сумеет организовать аборт, Элле придется во всем признаться отцу. Тоби Рейбурн торговал стройматериалами, прислуживал в лютеранской церкви, а в свободное время тренировал баскетбольную команду. Прозвище у него было «Клык», поскольку в свое время он выбил левый зуб несостоявшемуся угонщику собственной машины, оправил его в стеклопластик и с тех пор носил на цепочке в качестве амулета. Тоби Рейбурн по прозвищу «Клык», возможно, проявил бы христианское всепрощение по отношению к собственной дочери, но уж никак не к инженеру средних лет, подсадившему ее, как наверняка расскажет Элла, на барбитураты, поскольку под ними она не ломалась. На Эллу Рейбурн он особого зла не держал. Ему было не жалко заплатить за аборт. Пусть девчонка тупа, как пробка, зато за себя постоять сумеет, что вызывало определенное уважение. Кортни тоже была такой, пока он на ней не женился. Однако с тех пор ее постоянная готовность к отпору выцвела до мрачного беспокойства по любому поводу и без повода. — А что, осаду уже сняли? — спросила Кортни. — Не то чтоб совсем. Боб уже ехал к южным воротам, стараясь держать такую скорость, чтобы не вызвать ни у кого ни малейших подозрений. Тем более черный транспортник тоже никуда не торопился. Судя по тому, что он увидел с пригорка за плазой, за все это время тягач прополз от силы полкилометра. — Ну а чего тогда выехать-то нельзя? — Технически нельзя, только... — Технически? — Дай мне уже договорить, а? В таких местах, как здесь, проезд закрывают из соображения безопасности, Корт, чтобы террористы сюда не пробрались. Всем остальным не разрешают выезжать и въезжать, потому что террористы могут этим воспользоваться. Но до нас-то никакого дела никому нет. Мы просто хотим домой только и всего. В конце концов, что они нам сделают? Отругают? Скорее всего, конечно, оштрафуют, причем на кругленькую сумму. Вот только объяснить Кортни, зачем нужно идти на подобный риск, у него вряд ли получится. «До нас никому нет дела», — повторил он. — Ворота-то заперты, дурачок. Скоро откроются. — Кто тебе сказал? — Я сам тебе говорю. — А ты откуда знаешь? — А я телепат. Прочитал чужие мысли. Перед воротами уже собралась толпа. Боб съехал на подстриженный газон у обочины и припарковался справа от ворот. Выключил мотор и вдруг услышал, как ветер свистит сквозь щели между панелями корпуса. Ветер становился все холоднее, по-зимнему морозным, и Кортни демонстративно содрогнулась. Она не взяла с собой в слепое озеро никакой теплой одежды. Боб взял и был сейчас наказан за свою предусмотрительность. Куртку пришлось отдать Кортни, чтобы не ныло, а самому остаться в рубашке с коротким рукавом. Солнце ушло за гряду вихрящихся туч, залив прерию мертвенным светом. «Через пару месяцев снегу здесь будет по самое не хочу». Мрачная погодка. В такую погоду он всегда ощущал печаль и даже своего рода скорбь, будто пронизывающий ветер уносил прочь что-то по-настоящему для него дорогое. «Мы чего так и будем тут сидеть?» «Пока не откроются ворота», — ответил Боб. «Почему ты решил, что нас выпустят?» «Увидишь». «Что увижу?» «Все увидишь». «Ну, конечно», — хмыкнула Кортни. Потом она задремала. «Согрелась», — решил Боб, завернулась в его кожаную куртку и еще лицо воротником прикрыла, а огромный черный грузовик тем временем замедлил свое неуклонное движение в каком-то десятке метров перед воротами. Солнце уже зашло, грузовик вращал фарами, словно подметая перед собой дорогу дугами яркого света. Толпа заметно разрослась. Незадолго до того, как Кортни заснула, из городка, завывая сиренами, подкатили две машины секьюрити. Теперь парни в униформах, как у охранников, отгоняли толпу от ворот. Кортни не двигалась, Боб тоже вжался в сиденье, так что в полумраке и суматохе машина должна была выглядеть пустой, словно кто-то запарковался и вышел. Довольно скоро, с удовлетворением отметил Боб, толпу уже отодвинули за машину. Ворота начали открываться. «По команде с грузовика», — решил Боб. «Но какое великолепное зрелище! Прочный барьер в 3 метра высотой пополз наружу на хорошо смазанных петлях плавно, словно в кино». «Победа», — подумал Боб. «Пристегнись», — сказал он Кортни. «Что?» — моргнула она спросонья. Боб прикинул, достаточно ли открылись ворота. «Ничего», — ответил он. Включил двигатель и втопил педаль в пол. Мини-дроны, как рассказала Элейн, — это самонаводящиеся летающие боевые машины размером с крупный апельсин. Она видела их в деле во время турецкого кризиса. Они патрулировали запретные зоны и спорные территории, но никогда не слыхала, чтобы их использовали за пределами театра военных действий. «Эти дроны просты и не особо избирательны», — объяснила она Крису. «Зато дешевые, их можно запустить сразу много, и, в отличие от мин, они не остаются навеки в земле, чтобы калечить детишек уже после войны». «А что они делают-то?» — спросил Крис. «Большей частью просто лежат, чтобы не расходовать энергию, но способны реагировать на движение и снабжены несложной логикой, чтобы распознавать вероятные цели. Если ты зайдешь в запретную зону, они взлетают, словно стая саранчи, прицеливаются и плюются небольшими зарядами взрывчатки, вполне, впрочем, убойными». Крис посмотрел в ту сторону, куда указывала Элейн, однако не смог рассмотреть в сгущающихся сумерках ничего подозрительного. «Здесь нужен острый глаз», — объяснила Элейн. «Они хорошо закамуфлированы, а если взлетят, но цели не обнаружат, допустим, их потревожила вибрация почвы под весом вот этого огромного беспилотного грузовика, то очень быстро снова опустятся и спрячутся». Крис поразмышлял над этим, пока грузовик приближался, а все более и более нервничающие секьюрити отгоняли зевак подальше от ворот. «Чушь какая-то», — решил он наконец. «Внутреннее ограждение слепого озера — всего лишь одна из множества окружающих городок систем безопасности. Что же это должна быть за угроза, если без боевых роботов ее не остановить? Разве что остановить на периметре следовало не внешнюю угрозу, а обитателей городка. Еще большая чушь». Когда опустилась темнота, а грузовик приблизился к воротам и ненадолго приостановился, толпа притихла. Кое-кто начал от нее отделяться, очевидно решив, что здесь слишком холодно или слишком опасно, чтобы любопытствовать, но многие остались и навалились сейчас на веревочные ограждения, которые растянули секьюрити. Похоже, люди не обращали внимания ни на усилившийся пронизывающий ветер, ни на ранние, не по сезону снежинки, закружившиеся в свете фар грузовика. Однако, когда ворота вдруг начали беззвучно отворяться, толпа вздохнула и подалась назад. Крис обернулся к Элейн, краем глаза заметив, как сквозь снежную дымку светятся огни слепого озера. Концентрические громады Хаббл-Плазы, мерцающие навигационные фонари на градирнях глазной впадины, теплые огоньки, выстроенных в аккуратные линейки жилых домиков. За спиной у него вдруг взревел электромотор. Гораздо ближе, чем ракочущий грузовик, и он опять резко развернулся. «Видео!» — рявкнула Элейн. «Крис!» — он попытался нажать кнопку. Пальцы закоченели от холода, а кнопки были размером с булавочную головку. И вообще он эту штуку в основном использовал в качестве диктофона. В конце концов, Крис все-таки нащупал кнопку «Запись видео» и направил устройство в сторону ворот. Откуда-то из-за КПП на дорогу выпрыгнула машина. С выключенными фарами, кто внутри, непонятно. Однако намерения водителя были очевидны. Он собирался проскочить в полуоткрытые ворота. «У кого-то дома собачка некормленная», — заметила Элейн, потом выпучила глаза. «Черт, они же не знают!» «Про дроны», — подумал Крис. Казалось, что шансов прорваться сквозь ворота у водителя мало, но он, похоже, все очень хорошо рассчитал. Машина «Форд» или «Тесла», одной из последних моделей, — решил Крис, — проскочила в открывшийся проем на какой-то миллиметр шире ее самой и тут же резко свернула влево, чтобы не врезаться в массивный бампер грузовика. Зажглись фары, машина снова резко свернула, чтобы не вылететь на обочину, и стала разгоняться. — Ты пишешь? — требовательно спросила Элейн. — Да, — ответил он, — по крайней мере, он надеялся. Проверять все равно было уже поздно. Отворачиваться тоже. «Считай, мы дома!» — заорал Боб Крафт, чуть не задев задним бампером черную громаду грузовика. Хотя это, конечно, вряд ли. Скорее всего, их остановит военный патруль. Всю ночь напролет на них будут орать и пытаться предъявить обвинение на основе какого-нибудь параграфа с последней страницы устава. Да и пошли они нахрен! Он не на военной службе и никому не давал подписку оставаться в Слепом озере до конца своих дней. Пустая дорога в свете фар в любом случае радовала глаз. «Домой!» — закричал Боб опять, в основном для того, чтобы заглушить повизгивающую от ужаса Кортни. Та, наконец, набрала в грудь достаточно воздуха, чтобы обозвать его козлом. «Я тебе говорил, что мы уедем!» — воскликнул он. «Блин, ну да, говорил, только разве...» Она повернулась к боковому зеркалу. Что-то ее отвлекло. Боб тоже заметил, что-то небольшое выскочило из высокой травы. «Птица», — подумал он. Однако машина внезапно наполнилась холодным воздухом и мелкой жесткой снежной крупой. Уши болезненно заложило. Все вокруг было в стеклянной крошке, а у Кортни, кажется, из носа пошла кровь. Кровь была на приборной доске, на его новой кожаной куртке. «Корт!» — собственный голос прозвучал необычно, словно под водой. Он вдавил тормоз, но на скользкой дороге Теслу занесло, несмотря на все усилия отчаянно гудящих сервомоторов. Потом двигатель почему-то взорвался фонтаном голубого пламени. Машину подбросило, Боба вдавило в сиденье, вокруг него вращались асфальт, высокая трава и темное небо. На какую-то секунду он подумал: «Блин, да мы же летим!» Потом машина приземлилась на правое переднее крыло, и его бросило на Кортни. Вернее, на то, что осталось от Кортни, потому что она была вся липкая и красная, и ее лизало пламя. «Какого хера?» — потребовал Рэй, увидев взрыв. Шеф секьюрити Дмитрий Шульгин только и смог что-то пробормотать насчет боеприпасов. Каких боеприпасов? Что, собственно, произошло? Машина попыталась прорваться наружу, загорелась и перевернулась. Теперь она лежала на крыше. Больше ничего не двигалось. Даже толпа у ворот застыла в немой неподвижности, как на фотографии. Застывшее изображение. Время остановилось. Рэй моргнул. Заряд снежной крупы ужалил его в лицо. — Дроны! — объявил Шульгин. И как будто разорвал завесу молчания. В толпе заголосили. — Дроны! Вот эти штуки, порхающие над горящим автомобилем? Маячки с крылышками? — Что значит дроны? — спросил Рэй. Зеваки начали разбегаться к автомобилям. Фары вспыхивали, их лучи прорезали темную прерию. Всем вдруг страшно захотелось домой. — Ничего хорошего, — ответил Шульгин, хотя Рэй к тому моменту уже забыл про свой вопрос. Шеф секьюрити отступил на обочину, словно желая броситься прочь. — Смотрите! Во враждебной пустоте, за воротами, со скрежетом открылась водительская дверь пылающего автомобиля. Когда машина, наконец, остановилась, Боб мало что соображал, помимо того, что из нее надо выбраться. Подальше от пламени и от окровавленного, обугленного объекта, в который почему-то превратилась Кортни. Где-то в глубине сознания вертелась мысль, что нужно ей помочь, но ровно там же гнездилась еще одна мысль, совсем неприятная. «Корт, уже не поможешь». Он любил Кортни. Во всяком случае, ему нравилось так думать, и он часто испытывал к ней совершенно неподдельную страсть. Однако больше всего на свете ему хотелось сейчас оказаться как можно дальше от ее изуродованного тела и от пылающей машины. Боб пополз прочь от Кортни к водительской двери. Помятая дверь не желала открываться. Ручка попросту осталась у него в руке. Растопырившись между рулем и спинкой сиденья, он стал лупить в дверь ногами. Ступни пронзила адская боль, однако дверь со скрипом и стоном чуть повернулась на погнутых петлях. Боб сумел надавить на нее, открыть пошире и вывалился наружу, глотая холодный воздух. Поднялся на колени, затем пошатываясь на ноги. На этот раз он хорошо рассмотрел устройство, взмывшее вверх из высокой травы. Так получилось, что он как раз смотрел в нужную сторону и разглядел его очень четко. Небольшой объект, совершенно здесь неуместный и, вероятно, вообще последнее, что ему предстояло увидеть в жизни. Круглый, окрашенный в защитный бурый цвет, в воздухе его держали жужжащие пропеллеры. Объект завис над землей примерно на уровне головы Боба. Боб смотрел ему прямо в глаза, если исходить из того, что вот эти небольшие впадины были эквивалентом глаз. Он сразу понял, что это боевое устройство, хотя ни разу не видел ничего подобного ни в армии, ни на сборах. Бежать ему и в голову не пришло. От такого не убежишь. Он просто застыл на месте и стал закрывать глаза, но так и не успел закрыть полностью. Успел лишь почувствовать, как кожу лица жалит снег. Потом короткую жгучую тяжесть в области сердца, и больше уже ничего не было. Для толпы этого последнего действия пограничной драмы оказалось более чем достаточно. В полном молчании люди смотрели, как убитый, если это слово применимо к окровавленному кулю, из которого торчат человеческие внутренности, валится на землю. Затем раздались панические вопли. Потом рыдание. Хлопали двери машин, школьники разворачивали мопеды, чтобы в панике устремиться сквозь снежный полумрак назад к огням слепого озера. Когда зрители разбежались, Шульгину стало легче добиться подчинения и от своих секьюрити. Их тоже ни к чему подобному не готовили. В массе своей это были просто дружинники, нанятые, чтобы не позволять пьяным или безбашенной молодежи лезть куда не следует. Были среди них и ветераны, однако большинство никогда не служило в армии. Сказать по правде, думал Рэй, от них ничего особого сейчас и не требовалось, просто организовать мобильное оцепление вокруг продолжавшего ползти грузовика и не дать отдельным оставшимся гражданам попасть под колеса. Справились они с задачей, на удивление, неплохо. Через 15 минут после того, что произошло за воротами, черный транспортник остановился внутри периметра слепого озера. «Эти машины служат для доставки», — пояснила Крису Элейн. Они просто сбрасывают груз и отправляются обратно. Вон, смотри, грузовой отсек начинает открываться. Крис смотрел, но почти ничего не видел. Перед глазами стояло зрелище атаки на пытающийся вырваться автомобиль. Там, в темноте, огонь уже почти погас. Остались только дымящие угли в мокром снегу. Там умерли люди, один или даже несколько человек, и смерть их, решил Крис, одновременно служила предупреждением населению Слепого озера. Прохода нет. Ваш городок превратился в клетку. Транспорт начал двигаться в обратную сторону, словно выползая вместе со своей броней из-под обычного морского алюминиевого контейнера, который обнаружился внутри. Освободив контейнер, транспорт ускорился, прошел через открытые ворота и направился к Констансу. Дымящиеся останки автомобиля он отбросил с дороги на обочину, словно ничего не значащий мусор. Ворота начали закрываться. — Все как по маслу, — подумал Крис, — если забыть о погибших. Контейнер остался внутри. Утомленные секьюрити поспешно оцепили его, только приближаться никто из них не спешил. Крис и Элейн слегка отступили назад, чтобы лучше видеть. Задняя стенка контейнера, похоже, удерживалась в своем положении единственным рычагом. Последовал диалог между Рэем Скаттером и другим мужчиной, в котором Элейн опознала начальника секьюрити Слепого озера. Последний, наконец, шагнул сквозь оцепление и решительно потянул за рычаг. Стенка распахнулась. Человек пять его подчиненных включили фонарики и направили их внутрь. Контейнер был забит картонными коробками. Надписи на некоторых Крис сумел разобрать. Кукурузные хлопья, овощи и еще овощи. «Продукты!» — воскликнула Элейн. «Мы здесь надолго», — подумал Крис.